Пятеро. Крошечные объединения художников или молодых литераторов с их нелепыми манифестами, с дурацким шумом, который они поднимают и слышат только сами, вероятно, один из лучших способов становления, а может даже единственный. В мире, всегда враждебном новому голосу, необходим дружеский глаз и слух, хорошая насмешка, живой спор. В одиночку увидеть огонек и пойти к нему гораздо труднее, чем со спутниками и друзьями. Можно считать оправданием всей тысячи группок, если хоть в одной из них, хоть один человек найдет себя и нужное слово. Что же касается довраждебности большого мира, то она только полезна художнику, потому что он учится преодолевать сопротивление. Гораздо хуже любимчикам. Преодолеть соблазн всеобщей ласки гораздо труднее, чем плыть против течения. Я, разумеется, говорю о нормальных условиях, когда враждебный мир только отругивается или не замечает художника, а не пользуется карательным аппаратом для его перевоспитания. У Мандельштама была хорошая юность. И она дала ему силы на всю жизнь. Он получил закал в содружестве акмеистов и в первом цехе поэтов. В годовщину гибели Гумилева в 1928 году Мандельштам написал из Крыма Ахматовой письмо, которое она привела в своих листках из дневника. Оно сохранилось в копии, сделанной Лукницким. Он пишет: «Беседа с Колей никогда не прерывалась и никогда не прервется». Я могу подтвердить, что Мандельштам постоянно вспоминал высказывания Гумилева о том или другом стихотворении или примеривал, как бы он отозвался о новых стихах, которые уже нельзя было ему прочесть. Он особенно любил повторять похвалу Гумилева: «Это очень хорошие стихи, Осип. Но когда они будут закончены, в них не останется ни одного из теперешних слов». И еще по поводу дружбы с Георгием Ивановым, когда Мандельштам еще не понимал некоторых особенностей Жоржиков, выражения Ахматовой: «Осип, прекрати, это не для тебя». По статьям Гумилева, вероятно, трудно судить о его понимании поэзии и поэтическом слухе. И Мандельштам говорил, что в разговорах он был гораздо сильнее, чем в статьях. С Мандельштамом Гумилев разговаривал иначе, чем с Ахматовой. Все замечания Гумилева о стихах Мандельштама, чаще всего в форме шутки, относились к частностям, к какой-нибудь неточности эпитета или сравнения. На Ахматову он пробовал влиять, прививая ей свое отношение к поэзии. Я сужу об этом по ее рассказам, один из которых сейчас приведу. Ахматова рассказывала, как она сидела у окна, расчесывая косу, и читала только что вышедшую книжку Аннинского, и вдруг поняла, что ей нужно делать. Гумилев был тогда в Абиссинии. Когда он приехал, у нее уже накопилась кучка стихов, которые вошли потом в вечер. Гумилев удивился стихам. До этого он все придумывал занятия для жены. «Ты бы, Анечка, пошла в балет, ты ведь стройная». Стихи он принял всерьез и уговаривал Ахматову писать баллады. Ему казалось, что выход из тупика, в который завели символисты, в сюжетной поэзии. Мне думается, что в этом совете есть еще нечто от Брюсова. Может, есть и элемент завлекания читателя, как в отказе полным голосом говорить в статьях. Их построение — дань читательскому равнодушию и невежеству, а самый принцип завлекательства — наследство символистов, профессиональных ловцов душ. Стихи вроде «Сероглазого короля», а в какой-то степени и вся новеллистичность стихов Ахматовой, дань балладной теории. Но добился Гумилев баллады только от Адоевцевой, которая сочинила что-то про могильщиков и кота. Мандельштам говорил, что Гумилев обрадовался балладе, и именно на этом держались его отношения с Адоевцевой, которая так ловко их расписала.

Не знаю, были ли тогда пакеты, а если были, то от них бы он не отказался. Свое издательство «ЗИФ», «Земля и фабрика» он взял нищим, а отдал процветающим, с большим капиталом в банке. После рабочего дня в издательстве он мчался в ЦК, где занимал какую-то важную должность. О стихах в те годы он не помышлял и весь ушел в партийные интриги. В противовес Воронскому, поддерживавшему попутчиков, Нарбут выдвигал писателей, которых он сам называл «усачами». Другой характеристики для них он подобрать не мог. Усачи, вероятно, принадлежали кузнице или раппу. Нарбуту на это было наплевать. Усатых книг он не читал, этим занимались его подчиненные. Ничего, кроме партийного и коммерческого смысла книги, он знать не хотел. Единственный человек, которому он радовался, был Мандельштам, и торговался он с ним только для виду, чтобы по всем коридорам издательства гремел его голос и пугал и так запуганных служащих, редакторов, всех чинов и мастей. Они-то твердо знали, что нашего хозяина ничем не проймешь. И все же они считали Мандельштама креатурой Нарбута, поскольку он не принадлежал к усачам. После падения хозяина они ринулись травить Мандельштама. Нового начальника Ионова подвинуть на это было легче легкого. Старый шлиссельбуржец, говорят, что над его кроватью висели кандалы, он отличался крутым нравом. Проще говоря, у него не все были дома. В Ленинграде, заведуя там госиздатом, он безумствовал, как хотел. Однажды, рассердившись на одного из служащих, он приказал продержать его часок-другой в лифте, остановленном между этажами. Кажется, он разделил общую участь и погиб, как все. Воронский одолел Нарбута с помощью Горького. Он раздобыл документ, подписанный Нарбутом, в Деникинской тюрьме, кажется, в Ростове. Спасая жизнь, Нарбут отрекся от большевизма и вспомнил про свое дворянство. Воронский победил бы Нарбута и без всякого документа, он действительно принадлежал к победителям, а Нарбут торчал сбоку припека. Таких терпели только в годы гражданской войны. Ирония судьбы в том, что всех ожидала одинаковая участь. После падения Нарбут растерялся, потому что успел войти в роль партийного монаха, строителя советской литературы. Вскоре он пришел в себя, переехал из развалюхи, которая пошла на слом, в чистую комнату, нашел заработок в научном издательстве, где сидел редактором Шенгели, и зачастил в гости к нам и к Багрицкому, куда его иногда брала с собой жена. Мне кажется, что Нарбут пошел в акмеисты по той же причине, что потом в партию. Гайдамаки любят ходить скопом, сохраняя вечную верность толпе, с которой делили судьбу. Кроме краткого периода сидения в сановниках, Нарбут всегда мечтал воскресить акмеизм в обновленном, конечно, виде. В 1922 году он часто приходил к Мандельштаму с рукописями Бабеля и Багрицкого и умоляюще твердил, ведь они же настоящие акмеисты. На Багрицком он настаивал меньше, чем на Бабеле. С поэтами не так-то легко разобраться, но что касается Бабеля, то все ясно. Он отлично рассказал про Беню Крика и выше всего ставил силу и мощь человека. Не знаю, был ли тогда уже Беня Крик, но устное предание о нем уже существовало. Бабель нашел вожделенного сильного человека и среди евреев. Не беда, что он оказался одесским бандитом. Нарбут упорно прочил Бабеля в неоакмеистическую группу во главе с Мандельштамом, но без Ахматовой. Думаю, что это делалось сведомо и согласия Бабеля, который еще не успел опериться, хотя потом, встречаясь с Мандельштамом, он никогда ни о чем не обмолвился. В начале 20-х годов союз с Нарбутом, из рук которого одесские писатели ели хлеб, и с Мандельштамом мог показаться Бабелю выгодным. Мандельштам категорически отказывался от нового акмеизма в союзе с одесситами.